Глава 4. Марк. Пронзительный визг перфоратора, подобный стальному крику, разорвал тишину полуденного сна Марка. Он застонал, с усилием разлепив тяжелые веки. Стрелка на настенных часах указывала на безжалостное полвторого дня. «Черт возьми, всего полвторого!» — вырвалось у него с досадой. Марк попытался заглушить раздражающий звук, уткнувшись лицом в подушку и накрыв голову второй, словно надеялся спрятаться от назойливого шума в самодельном бункере, но тщетно. Перфоратор работал с неумолимой регулярностью, словно злой дух, решивший устроить звуковую пытку. Ритмичное, монотонное «бум-бум-бум» проникало сквозь подушки, просачиваясь в мозг и вызывая головную боль и раздражение. Это был не просто перфоратор, а мощный промышленный инструмент, судя по силе звука. Скорее всего, ремонтно-строительные работы велись в соседнем доме, а, возможно, и прямо над его квартирой. Марк вспомнил, что несколько дней назад видел объявление о капитальном ремонте в их многоквартирном доме. Видимо, затеяли глобальную реконструкцию, которая сулила несколько недель, а может и месяцев подобного звукового кошмара. Оставался лишь один выход — попытаться уснуть вопреки всему. Он глубоко вздохнул, закрыл глаза и стал сосредотачиваться на медленном ровном дыхании, стараясь не обращать внимания на беспощадный ритм перфоратора, который упорно продолжал свою деструктивную симфонию за стеной. Но усыпить себя под такое звуковое сопровождение казалось практически невыполнимой задачей. Возможно, спасение придет только вечером, когда рабочие, наконец, завершат свой ежедневный ударный труд. Марк посмотрел из-под подушки на баночку с таблетками, но ему не хотелось их пить. К тому же врач строго-настрого запретил принимать их больше 2 штук в день. Утром была принята таблетка, а до вечера было еще далеко. Что-что, а испытывать адскую головную боль ему вовсе не хотелось. Еще одна попытка уснуть не увенчалась успехом. Марк вскочил на ноги, быстро надел халат и тапочки, схватил ключи и пошел узнавать, что там за дятел. Вышел на лестничную площадку, прислушался. Источник звука находился этажом выше, это точно. Быстро поднялся по лестнице и постучал в дверь, за которой и образовывалась эта какофония. Звуки перфоратора затихли, и после 2 минут ожидания послышались звуки открывания замков. Дверь открылась. За ней стоял мужчина азиатской внешности в пыльной рабочей робе, ростом чуть ниже Марка. «Слышь», — начал Марк, не стесняясь своей речи. «Сейчас, сука, 2:30, значит, ты, мудила, должен засунуть перфоратор себе в задницу и жать кнопку, пока не настанет 3 часа. По закону Российской Федерации, с часу до 3 дня не должны проводиться никакие. Запомни, сука, никакие строительные работы с использованием инструментов, которые могут издавать звуки громче, чем звук вылизывания яиц котом. Еще раз услышу, и тебе пиз...» Не успел Марк договорить, как дверь перед ним захлопнулась, а за ней послышалось «Пошел нахрен, мудила!» «Никто не смеет называть меня мудилой», — прошипел Марк, сжимая кулаки от злости. Постучал еще раз, и дверь практически моментально открылась. В коридоре стояло уже 3 крепких мужиков, а вместе с ними и тот самый азиат. «Тебе что-то нужно, мудила?» — с усмешкой спросил гастарбайтер. «Да», — с улыбкой ответил Марк. Он вбежал в квартиру и с легкостью сбил с ног одного из мужиков ударом локтя в горло. Второму нанес удар ногой в область паха, а дерзкого азиата наградил парой резких пощечин. Закрыв за собой дверь на ключ, он схватил первого злодея за волосы и начал довольно сильно бить его головой о стену, пока тот не потерял сознание и не упал на пол. Второго хулигана он тоже схватил за волосы и одним резким ударом колена по лбу отправил его в мир грез. Азиат, находящийся в состоянии шока, попытался вырваться, но не смог найти возможности для маневра. Марк схватил его и прижал к стене. За спиной Марка стоял 2-метровый гигант, который безмолвно наблюдал за происходящим. «Тебе, сука, тоже лицо разбить?» — разъяренно спросил Марк у здоровяка. «Нет», — трусливо ответил он. «Я просто посмотреть пришел». «Пошел в ванную, быстро! Сиди и дрочи там!» — взревел боец. Крепыш послушался и закрылся в ванной комнате. «А теперь ты, мудила, вытяни руку». «Зачем?» Со страхом спросил недавно дерзкий строитель. «Я тебе сейчас буду вкручивать саморез в руку, А если ты не вытянешь ее, то я этот самый саморез в жопу тебе заверну. И мне будет плевать на твою жизнь и на то, как ты в итоге сдохнешь. Вытянул руку живо!» Азиат послушался и вытянул дрожащую руку. Марк быстро нашел перфоратор, сменил сверло на крестообразную биту, схватил из коробки три длинных самореза и одну шайбу. Злобно посмотрел на жертву и улыбнулся. «Знаешь, в чем прелесть 200-х саморезов по дереву?» Марк подошел к азиату и вонзил первый саморез в ладонь. Раздался резкий крик и всхлипы. «Они лопаются, если упрутся во что-нибудь, или если их начать закручивать неправильно. Твердый, но хрупкий материал. А знаешь, откуда я это знаю?» Он посмотрел на плачущего азиата и не стал дожидаться ответа, параллельно вкручивая саморез в деревянный дверной наличник сквозь плоть. «В детстве я закручивал такой саморез обычной отверткой. И знаешь почему? Потому что у нас не было грёбаной дрели или шуруповерта. И вот я кручу, кручу, и бац, он лопается. А первая его половина вонзается мне в большой палец из-за того, что я был без перчаток». Марк убрал перфоратор в сторону, ловко прижал шайбу к окровавленной ладони жертвы и тут же второй рукой вонзил второй саморез. Снова взял инструмент и начал вкручивать его под углом, не обращая никакого внимания на крики бедолаги-строителя. Затем пошел в ход третий саморез, также под углом, но уже под другим. Получилось крест-накрест. Марк, довольный результатом, улыбнулся и похлопал по плечу азиата. «Высота крепления почти 1,70 м. При твоем росте, а ты на 10 сантиметров ниже, стоять пригвожденным будет для тебя пыткой. Сначала кровь будет циркулировать, но с каждой прошедшей минутой будет усиливаться отлив крови, и ты будешь чувствовать онемение конечности. У тебя есть время, чтобы спасти руку, но сам ты не сможешь этого сделать из-за боли и страха. Если твои друзья проснутся пораньше, то есть все шансы спасти руку». Марк улыбнулся. «Ах, да, напоследок. Если попробуешь побеспокоить моих коллег из полиции, то я тебе устрою варфоломеевскую ночь. Надеюсь, я доходчиво объяснил». «Угу», — только и смог ответить азиат, корчась от боли и сдерживая крик, боясь, чтобы его обидчик не придумал еще что-нибудь экстравагантное. «Ну и не забывай про часы тишины. Законы же не просто так придумывают». Марк ушел в свою квартиру, лег на кровати и моментально уснул. Проснулся только под вечер от назойливого звука дверного звонка. Марку это не нравилось, однако, взглянув на время, он решил, что пора вставать, и заодно узнать, кто там за дверью такой дерзкий. Он накинул на себя халат и босиком направился к двери. По пути схватил стакан с водой, который всегда оставлял налитым, и залпом выпил его содержимое. Поставил пустой стакан на стол и приблизился к двери. Посмотрел в глазок и увидел молодую девушку, которая усердно нажимала на кнопку звонка. Марк улыбнулся. «Извините, дома никого нет», — попытался вежливо отослать мадам ко всем чертям, но тут его взгляд упал на висевший на стене календарь, и он увидел, что сегодня суббота. «Меня направили к вам из штаба», — протараторила девушка. «Хорошо». Настроение у него тут же улучшилось. Он открыл дверь и пустил девушку внутрь. Быстро оценил ее фигуру, так как сквозь надетое на девушке легкое летнее платье она просматривалась очень даже хорошо. Закрыл дверь и жестом пригласил пройти в зал. Девушка быстро проследовала туда и села в кресло. Посмотрела на него, ожидая, что он также сядет для разговора, но Марк лишь улыбнулся, снимая с себя халат. «Вы меня неправильно поняли», — заявила она, вскочила с кресла и направилась к выходу, но собеседник преградил ей путь. «Все я правильно понял. Сегодня суббота, а значит, штаб прислал мне проститутку. Кем ты и являешься?» Марк вальяжно подошел к тумбочке и достал оттуда пистолет. Плавно наставил на девушку. «Раздевайся». «Я психолог по образованию». Она смотрела на него с ужасом, а когда он отщелкнул курок, побледнела от испуга. Ей пришлось послушаться и начать медленно раздеваться. «Ух ты! Теперь у вас есть еще и образование!» — усмехнулся он, облизывая губы, предвкушая грядущее наслаждение. «Никогда не спрашивал у предыдущих, чем они занимались или кем хотели быть». Девушка разделась, оставив из одежды лишь трусики и лифчик. «Я сказал полностью, раздевайся и проходи в спальню». «Но Попыталась что-то сказать девушка, но направленное дуло в лицо заставило ее передумать. «Не беспокойся. Эти часы пройдут для тебя замечательно». Улыбнулся Марк и резво сократил до нее расстояние. Схватил за руки, отвел в спальню и кинул ее на кровать. «Не знал, что штаб начал поставлять девственниц», — медленно проговорил довольный Марк, затягиваясь раскуренной сигарой и выпуская облака дыма в потолок. «Ага», — прошептала дрожащая девушка, забившись в углу комнаты после того, как он выпустил ее из своей цепкой хватки после полового акта. «Знаешь, штабу плевать на твои убеждения и предпочтения. Они дают тебе деньги, а ты выполняешь работу. И забьет тебе или покалечит клиент». Он посмотрел на нее и еще раз улыбнулся. «Тебе просто кинут деньги в лицо и заставят подписать одну бумажку. А если ты нарушишь конфиденциальность, то тебя упрячут в тюрьму. Кому это надо? Правильно, никому». Марк посмотрел на нее. Ему не было ее жаль, так как он считал, что она сама выбрала такой путь, а значит, должна терпеть все унижения и выполнять все прихоти клиента. «Ты думаешь, что успеешь достать пистолет из тумбочки и выстрелить в меня?» Он заметил, как она поглядывает на то место, куда он убрал оружие. «Не успеешь. Даже если вдруг твои реакции и действия будут на должном уровне, то от пистолета толка все равно не будет, так как он разряжен. Правда, в тумбочке есть еще нож, но и с ним у тебя ничего не получится. Нужна военная или полицейская подготовка для того, чтобы со мной справиться. Учитывая твои габариты и вес, ты не сможешь убить меня. Просто не сможешь, поверь мне. Я и не таких убивал в считанные секунды». Марк поднял бутыль с водкой с пола и с горла отпил почти треть содержимого. «Что-то меня на откровение поперло. Не к добру это». «Я к тебе пришла не в качестве какой-то шлюхи», — прошептала девушка, собравшись с силами. «Я психолог. Мне заплатили, чтобы я проверила твое психическое состояние после какого-то задания. И сегодня не суббота, а понедельник». «Серьезно?» Марку стало не по себе. Он нашел свой телефон среди кучи вещей и проверил дату. «Действительно, сегодня понедельник. Получается, я тебя принял не за того человека? Извинения тут не помогут. Как я могу загладить свою вину?» «Почему ты такой мерзкий?» Девушка встала в полный рост и пошла одеваться. «Как ты таким стал?» Она все-таки решила выполнить свою работу, но в душе боялась его, как огня. «Покажи свое удостоверение». Ему не нравилось то, что произошло, но что сделано, то сделано. «Держи!» — крикнула она и кинула ему в руки документ. «Хорошо». Марк быстро прочитал содержимое удостоверения и вернул его владелице. «Обычно я ездил на прием к психологу в центр города. Там мы и беседовали. Видимо, штаб решил не утруждать меня и пригласил специалиста на дом. И после всего, что было между нами, ты хочешь вести со мной диалог?» Считай это стокгольмским синдромом в ускоренном его варианте. Она не знала, говорит ли он правду или просто нагло врет. Достала из сумки блокнот и села на кресло. Ей руки дрожали, но для себя она уже решила, что вылечит этого пациента. К тому же ей предложили хорошую должность, если она сможет помочь ему. Сразу карьерная лестница, которую не каждый специалист осилит. «Что это такое?» Он быстро оделся и сел напротив нее в другое кресло. «Может, чаю? У меня печеньки есть и даже тортик». Однако, заглянув в холодильник, Марк вспомнил, что прошло как минимум 3 дня, и торт стал небезопасным к употреблению. «Только печенье». Он вылил старую воду из чайника, налил новую, фильтрованную, и поставил чайник на плиту. «Если есть зеленый чай, то не откажусь», — быстро согласилась она. «Стокгольмский синдром — это, если вкратце, когда жертва влюбляется в насильника». «Ух ты!» Марк начал мыть посуду, которая скопилась за неделю. «Вы не обращайте внимания на беспорядок. Оказывается, несколько дней прошло, а я даже не заметил. Мне стыдно, если честно». «Я видела и похуже». Девушка аккуратно подняла рюмку с водкой и выпила, боясь, что после случившегося ее нервы не выдержат длительного разговора. Она пыталась завязать с алкоголем, но, кажется, не судьба. «Почему вы такой агрессивный? Это связано с вашей работой?» «Почему я агрессивный?» Марк усердно мыл посуду и пытался не смотреть в ее сторону. Ему было стыдно. «Я не знаю, какой у вас допуск к моему делу». «45АИ-66 красный», — проговорила она. Это был код доступа к секретной информации. Она сама была удивлена, когда ей дали его, ведь она лишь студентка с полугодовым стажем в какой-то шарашкиной конторе. «Все началось после очередной миссии в Сирии», — начал он. «Я снайпер по профессии. Мы прикрывали колонну на одном из перевалов. Не знаю, что именно произошло, но меня ранило в голову. Вы же заметили длинный шрам на затылке? Я его всячески прикрываю длинными волосами и разными головными уборами. Мне не хочется, чтобы на меня смотрели из-за него. Считайте, что это комплекс неполноценности. Врачи сказали, что из-за полученного ранения у меня могут быть неконтролируемые вспышки агрессии. Для их сдерживания мне прописали таблетки. Я их принимаю, честно, но они не всегда помогают». «Что за таблетки?» Она внесла несколько записей в блокнот. «Синие», — просто ответил Марк. «Дальше». Девушке стало жаль его, но, вспомнив, что он сделал с ней, решила не давать поблажек. «Так вот», — продолжил он, ополаскивая посуду. «Меня выписали из больницы. Казалось бы, все хорошо, я принимаю таблетки и не нападаю ни на кого. Но все бывает до поры до времени. В один прекрасный момент таблетки перестают действовать. Вспышки агрессии начинают происходить чуть ли не каждые 8 часов. Я пытаюсь с ними бороться. Хотя кому я вру, я не пытался. Мне было, наоборот, в радость кого-нибудь избить и даже убить. После вспышек я сплю по несколько десятков часов». Он замолчал и после минуты тишины продолжил. «Меня же даже в ментовке закрыли и уже хотели отправить на нары, но вмешался штаб. Знаете, чем занимается штаб?» «Нет», — честно ответила она. «Меня это не должно волновать. Меня должны волновать только вы». «В общем, штаб дал мне все, что нужно. Я стал хорошо выполнять свою работу, а в некоторых случаях даже превосходно. Вот только они не смогли дать мне одного». «И чего же?» Ей стало любопытно. «Они обещали вылечить меня, сделать операцию, убрать этот уродский шрам, убрать из головы вспышки агрессии, сделать из меня нормального человека». Марк неслышно для девушки заплакал. Ему было больно это говорить. Он сам не понимал, почему стал таким ранимым именно с ней. Может, совесть, а может, что-то другое. «А это можно вылечить?» — поинтересовалась психолог. «Не знаю». «У вас есть кто-то из родных?» «Не знаю. Мне кажется, что в детстве у меня был старший брат. Именно он иногда приходит ко мне во сне и зовет играть. Он был добр ко мне. Всегда защищал». «Как я понимаю, Марк — это не настоящее имя?» — уловила она одну деталь. «Это мое имя», — утвердительно произнес он. «Что вы хотите? Какова ваша мечта? Какова ваша цель в жизни?» Она смотрела на него. «Чего я хочу?» Марк закончил с мытьем посуды, развернулся и посмотрел ей в глаза. «Если честно, то никогда не задумывался. Возможно, свою ферму». Но, вспомнив ферму, где им пришлось биться с полчищем упырей, вздрогнул. «Или встретить того мальчика из своих снов. Брат он мне или друг? Мне не важно, мне надо знать, что он существует, и с ним все хорошо. Еще не помешало бы избавиться от вспышек, но думаю, что это невозможно». «Если бы вам предложили все то, чего хотите, на какие бы жертвы вы пошли?» — задала она единственный вопрос, который был записан у нее в блокноте. «Ни на какие». Марк отвернулся, взглянув на плазму. «Не надо идти на жертву ради целей. Никто не должен страдать ради кого-то. Никто».